Антера, один из координаторов работы на Востоке, время от времени посещал нас в Австрии. В зависимости от ситуации мы встречались в разных местах. Из соображений конспирации нельзя было все обговаривать в письмах или по телефону. Мы встречались иногда в лесу, на берегу Дуная. Около упавшего дерева мы преклоняли колени и просили Бога руководить нашей жизнью и нашей работой. Особенно мы просили Его указать нам новые методы работы, так как уже тогда, это было в середине 70-х годов, начали понимать, что существующими методами никогда не удовлетворим потребность христиан в Библиях. Мы думали о перевозке таких грузов, которые были бы гораздо больше прежних, хотя такие мысли могли показаться утопией. Но мы знали, что у Бога есть план, как напитать небесным хлебом всю церковь свою в Большом Советском Союзе. Нам нужно только узнать этот план. Бог руководил нашей жизнью, поэтому мы могли спокойно идти дальше с уверенностью, что Он позаботится о методах, финансах, времени и всем остальном. Бог не послал на землю своих ангелов для распространения благой вести. Для этого Он пользуется своими детьми. Мы понимали, что нести Слово Божье в те места, которых оно еще не достигло, значит исполнять волю Божью. Этот особый план Божий в отношении Советского Союза начал осуществляться особым образом. Антера и Юка познакомились во время братского общения. Раньше они никогда не встречались. Скоро выяснилось, что у них обоих была одинаковая точка зрения на доставку Библии в Советский Союз. Антера, который уже давно участвовал в работе на Востоке, обычно не сразу открывался незнакомцам. Однако во время этой неожиданной встречи у братьев сразу же возникло доверие друг к другу. Оба были заняты мыслью о том, каким образом можно доставить в Советский Союз большое количество Библии. Они разработали план, в который посвятили затем небольшой круг друзей. Необходимо было приобрести большой грузовик и на нем перевозить Библии, пряча их среди какого-нибудь товара. Мы единодушно поддержали этот новый план. Эту идею мы обговорили с некоторыми братьями из Совета общин в Германии. Двое из них прибыли в Финляндию, чтобы больше узнать о наших планах. Один сразу же поддержал нашу идею, а второй посчитал ее невозможной и отказался участвовать в разработке. Наш проект действительно казался невозможным и бессмысленным. Однако постепенно у нас появилась уверенность в том, что Бог будет вести нас по своему плану. Для осуществления проекта нужно было найти предприятие, от имени которого мы могли бы действовать. Один верующий бизнесмен был готов положить свое предприятие на Божий жертвенник. Он рисковал многим. Его фирма не просто столкнется с трудностями, а потерпит крах, если вдруг на советской таможне обнаружат наш груз. Предприятие взяло банковский кредит, чтобы приобрести грузовик. Антера и Юка по всей Финляндии искали подходящий седельный тягач и, наконец, нашли. 22 метра длиной тягач Лео был в хорошем состоянии и стоил не слишком дорого. У него было два спальных места, деталь для наших целей весьма важная. Сначала нужно было узнать, что думает о таком строго секретном, очень опасном и рискованном проекте братья в Советском Союзе. Затем, в случае одобрения, нужно подготовить все, что связано с транспортировкой и выгрузкой книг. Все надо заранее и основательно продумать. Ничего нельзя оставлять на волю случая. Еще одна задача состояла в приобретении необходимой литературы. Об этом надо было переговорить с братьями, выехавшими из Советского Союза в Германию. Вместе с Антером мы поехали в Ленинград, чтобы согласовать все вопросы с Михаилом Хоревым и другими братьями. Мы переживали, не покажется ли им наш план слишком опасным. Получение такого большого количества Библий было связано с серьезными проблемами и риском. В Советском Союзе на дорогах много контрольных пунктов милиции, на которых проверяются груз и накладные. Это было бы Божьим чудом, если бы удалось завести несколько тонн Библий и распределить их по всем церквам. Тамошним христианам было трудно найти грузовики, потому что все они являлись собственностью государства, и их использование контролировалось. Служители были под строгим наблюдением властей, за ними постоянно следили. Все, что выходило за обычные рамки, сразу же бросалось в глаза органам КГБ. Михаил Хорев сообщил о нашем предположении Геннадию Крючкову. Скоро мы узнали о решении братьев. Хотя они и видели, что наш план связан с большим риском, однако всем сердцем хотели участвовать в нем. В домах христиан нельзя было говорить на эту строгую секретную тему. Поэтому мы включали радио и под громкую музыку шепотом разговаривали друг с другом. О датах мы договаривались письменно. Обсуждения иногда проходили в автомобилях, так как там вероятность подслушивания была очень маленькой. Один пожилой брат ободрял нас. «Вы еще будете удивляться тем простым методам, которыми Господь позволит пользоваться для перевозки Библии в Советский Союз». Транспортировка финских товаров через Советский Союз была возможна лишь в том случае, если указан получатель груза. В начале Юка и Антера особое значение придавали Израилю. Мы хотели помогать избранному Богом народу. Многие финские фирмы прекратили поставки своих товаров в Израиль, так как это угрожало их деловым связям с арабскими странами. Юка разыскала посредника, через которого можно было бы найти покупателя в Израиле. Этот покупатель должен был забирать товары из Румынии, потому что эта страна казалась нам самым лучшим местом выгрузки. Юка хотел испытать, соответствует ли его план воле Бога. Он решил еще раз отправиться в Советский Союз с Библиями и тем самым расстелить шерсть перед Богом, как это сделал в свое время Гедеон. Незадолго до его поездки на советской таможне был обнаружен тайник в бензобаке, и машина финнов была конфискована. Таможенники хорошо разобрались в тайнике и открыли его снаружи. В распоряжении нашей группы был один старый «Опель» с тайником в бензобаке. На нем Юка хотел испытать свой план. Рассуждая по-человечески, было просто безумием сразу же после конфискации машины снова ехать через советскую таможню с такой же системой тайника. Однако Юка сделал свое участие в крупном проекте «Лео» зависимым от благополучия этой проверочной поездки. Если его задержат, то ему навсегда будет отказано в визе. Таким образом, его труд в деле распространения Библии будет закончен. По желанию Юки, Антера заполнил тайник бензобака Библиями. Юка закрыл машину и отправился со своей семьей в Советский Союз. Когда свет фонарей исчез за поворотом, я подумал, что это чистое безумие — дать машину и книги другу, который хочет ехать на границу, где совсем недавно была обнаружена такая же система тайника, — говорил Антера. Ясно, что он будет задержан, и ему будет отказано в визе. Это станет концом нашего совместно запланированного большого проекта. Выходные дни мы провели в большом напряжении, даже страхе. Каждый телефонный звонок заставлял Антера вздрагивать. В воскресенье вечером около дома Антера появились огни «Опеля». Юка со своей семьей заехал во двор. Он с радостью сообщил, что Бог был с ними и защитил их. На границе не было никаких проблем. Почти 100 Библий они смогли передать братьям в Союзе. Теперь Юка был готов участвовать в проекте «Лео». Они с Антера решили сразу же ехать в Израиль и вести переговоры с получателем товаров. Юка даже не поехал домой. Он отправился в Израиль в своем запачканном в поездке джинсовом костюме. У братьев было с собой всего 1670 финских марок. Они поехали в аэропорт и спросили, есть ли самые дешевые билеты в Израиль. Один билет стоил 2500 марок. Эта цена была для братьев слишком высокой. После длительного ожидания и переговоров им удалось, когда самолет был уже на старте, получить билеты по 800 марок. У них оставалось еще 70 марок. В Израиле жил друг Юки, который при необходимости мог занять им денег. Они побежали к самолету, едва успев сесть в него до взлета. Очевидно, братья в своей скромной одежде бросились кому-то в глаза уже на борту самолета. В аэропорту Тель-Авива их прямо около самолета ждала машина полиции. Убедившись, что это самые обычные туристы, израильские чиновники отпустили братьев, и они вместе с другими пассажирами прошли через таможню. В аэропорту их встретил друг Юки. Они сели в машину и отправились в израильскую фирму. Переговорив с двумя клиентами, братья поехали к третьему. Этот клиент имел серьезные намерения и был рад развивать свою торговлю. Через гавань Констанца осуществлялась регулярная связь Израиля с Румынией. Антера и Юка, сидевшие на заднем сидении, толкнули друг друга в бок. В Израиле сотни фирм и столько же клиентов и торговых агентов. Однако третий клиент, с которым они вступили в контакт, был как раз для них. Договорившись с покупателем о цене, сроках и количестве поставок, Антера и Юка получили от партнера нужные адреса в румынской гавани. Теперь они могли начать работу. Их авиабилеты были оформлены на двухнедельную поездку, и не было никакой возможности получить место в самолете раньше. Все лайнеры были полностью заняты. Однако у Антера и Юки не было ни времени, ни денег, чтобы жить 2 недели в Израиле, и они на всякий случай отправились в аэропорт, надеясь все же улететь. Действительно, незадолго до отлета объявили, что есть 2 свободных места. Антера и Юка с радостью воспользовались ими. По прибытии в Финляндию их первой задачей было послать клиенту в Израиль образцы поставляемых товаров. Клиент подтвердил свое согласие на сотрудничество. У нас было еще много вопросов, требующих выяснения. Что скажут власти Финляндии, Советском Союзе и Румынии в отношении транспортировки стройматериала? Как ответить на вопрос, почему товар не сразу отправляется морем, а только из Румынии? Экономично ли это везти товар грузовым автомобилем через Москву к Черному морю? А таможня на советской границе? Не станут ли там разбирать груз? Ведь в таком случае все наши планы откроются. Удастся ли получить разрешение на погрузку товара в Финляндии, транзитную визу, сопроводительные документы и письменное разрешение транспортно-экспедиционного агентства Софтрансауто? Как будут реагировать советские власти на то, что в таможенных документах страной назначения будет Израиль? В то время отношения между Советским Союзом и Израилем были довольно холодными. Что, если за нашим грузовиком все время будут наблюдать? Как незаметно выгрузить Библии? Как найти получателя в большой румынской гавани? Как разговаривать с таможенниками и работниками гавани? Они вряд ли владеют иностранными языками. Как подготовить машину к поездке, чтобы ни дети, ни близкие родственники, ни братья, ни сестры по вере ничего об этом не знали? Как водители должны объяснить родственникам свое длительное отсутствие? Как загрузить товары в Финляндии, чтобы никто ничего не заметил? Возникало много сложных вопросов и больших проблем, которые нужно было решать. Несмотря на все это, братья ощущали внутренний мир. Антера описывает это так. «Я чувствовал себя как на дне моря и в то же время как бы под каким-то шатром. Давление воды было большим, как сверху, так и с боков. Пока я полагался на возможности Бога, было все хорошо. Но как только я начинал смотреть на все с точки зрения моих собственных возможностей и вообще с человеческой точки зрения, ситуация казалась совершенно абсурдной. Как будто кто-то проколол большие дыры в стенках шатра, и через них водяная масса устремилась внутрь. Как в Финляндии, так и в Советском Союзе и в Румынии все должно было выглядеть как официальная коммерческая деятельность. В то же время погрузка и перевозка Библии должна была осуществляться совершенно секретно и без шума. Казалось, что решить все эти проблемы невозможно. Всем было ясно, что из-за одной упущенной детали все может провалиться. Чтобы проект удался, должно совершиться много чудес. Во время подготовки к поездке нам надо было в советском торгпредстве выяснить, какие есть возможности для получения транзитных документов. Большую помощь в ведении переговоров оказала переводчица Лена. Наши поездки были частным делом, поэтому водители должны были сами справляться со всеми возникающими проблемами. Искать сотрудников, заботиться о транспортируемых товарах, оформлять документы при пересечении границы, правильно определять вес, стоимость и высоту груза и так далее. В торговом представительстве Антера встретился с работниками посольства, которые поставили перед ним целый ряд вопросов. Лена писала заявление в Софтрансавто в Москве на английском языке. Из финского почтамта мы послали туда телекс, в котором просили разрешения на транзитную поездку нашего грузовика через Советский Союз. Очевидно, частные фирмы до этого времени не ходатайствовали о таких поездках. Обычно за все движение грузовых автомобилей отвечали финские транспортно-экспедиционные агентства. К нашему большому удивлению, из Москвы пришел положительный ответ. Мы получили разрешение на проезд. Транзитные, таможенные и страховые документы – все это было для братьев новым и неизвестным. Однако постепенно мы собрали все документы. Почти перед самой поездкой водители получили визы. В маленькой мастерской, принадлежащей фирме, мы начали готовить пакеты с библиями для отправки их с грузом. Антера и Юка упаковывали их ночами, когда на фирме не было клиентов. Они ведрами покупали клей, чтобы сделать пакеты очень прочными. На эту работу уходило много времени и сил. Днем братья занимались своими обычными делами. Последней технологической операцией было заполнение библиями больших пустот в перевозимом товаре. Пакеты были очень тяжелыми и порой весили несколько сотен килограммов. В Финляндии их можно загружать с помощью автопогрузчика, а как разгружать в Советском Союзе? С большой радостью водители погрузили в тайник рекордное число книг – 12 262 экземпляра. Среди этих книг было 9500 полных Библий, а также Новые Заветы, Песенники, Детские Библии, библейские словари на русском языке, более 1500 Новых Заветов и Библий на разных других языках и 14 еврейско-русских Евангелий. Уставшие от всех приготовлений и ночных работ, братья отправились в путь. Мы благословили их на эту опасную, но в то же время волнующую и интересную поездку. Первая проблема возникла уже на финско-советской границе. В документах отсутствовала печать финской таможни. Братьям пришлось возвращаться на ближайшую таможню Хамина, чтобы там поставили печать. Прицепа не оставили на границе. Дорогой неожиданно заглох мотор. Как ни странно, но бак оказался пустым. Кто-то слил топливо, пока водители спали в гостинице. Им пришлось снова заправляться и прокачивать топливную систему, освобождая ее от воздуха. Лишь после этого они смогли отправиться на таможню. На все это ушло столько времени, что они уже никак не укладывались в составленный ими график. Выгрузка Библии должна была состояться в пятницу вечером на самом южном участке дороги в Молдавии. Финнам никак нельзя было опаздывать, так как у братьев в Советском Союзе возникли бы большие трудности с арендой грузовых машин. Вечер пятницы был самым благоприятным временем для разгрузки, потому что в этот же вечер машины можно было поставить в гараж. К этому времени начальники транспортных организаций уже покидали свои рабочие места. Для разгрузки книг требовалось 10 человек. Организовать все это заново было бы очень трудно, так как все сообщения могли передаваться только устно при личной встрече. Задержка у финской границы в самом начале поездки требовала, чтобы и без того усталые братья наверстали потерянное время, двигаясь даже ночью. Советский офицер, который руководил таможенным контролем, приказал снять тент. После этого появились контролеры в комбинезонах и начали проверять груз. Водители испугались, увидев, что один из них держит в руках молоток. Простукивание стройматериалов было очень эффективным и надежным методом проверки. Когда один контролер ударял молотком в одном конце груза, второй на другом конце должен был ладонью чувствовать удар. Эта внушающая страх проверка сразу же подорвала надежду на то, что тайник останется незамеченным. Братья с трепетом в сердце ждали победного возгласа, который обычно издавали контролеры при обнаружении тайника. Однако проверка продолжалась шаг за шагом, как если бы в грузе не было ничего необычного. Контролер на другом конце груза громко отвечал на удары молотка. Так был проверен весь груз. Натянули тент. Теперь таким образом они стали проверять прицеп. Никаких претензий. Самый критический этап остался позади. На границе груз не стали разбирать. Позже водители отметили, что на том месте, где контролер ударял молотком, остались вмятины. Проверка была настолько основательная, насколько было возможно в тех обстоятельствах. Иностранные туристы в пределах Советского Союза могли ехать только определенными маршрутами и в день проезжать не более 500 километров. Кроме того, они каждую ночь должны были ночевать в гостинице. Это тоже было своего рода проверкой туристов. Однако грузовые машины дальнего следования составляли исключение. Они могли двигаться днем и ночью, а водители могли ночевать в машине. При составлении календарного плана были учтены возможные проколы шин, технические проблемы и другие задержки. С помощью карты братья рассчитали, сколько километров нужно проезжать в день. Они учли также горные участки, где движение обычно замедленное. Братьям нельзя было приехать на место разгрузки слишком рано, так как длительное время стоять на дороге вблизи границы небезопасно. В связи с тем, что милиция наблюдала за движением всех иностранных автомобилей, нельзя было останавливаться вблизи постов ГАИ. Следовательно, выгрузка должна состояться вдалеке от милицейских постов. Пограничный район был самым подходящим местом, так как там постов было немного. Антера и Юка хотели загрузить как можно больше Библий. Однако высота груза должна быть ограничена, так как в Советском Союзе встречались низкие мосты. Кроме того, пространства для Библии не могли быть слишком большими, товара тоже должно быть достаточно. Слишком малый объем товара мог вызвать подозрения. Беспокойство вызывало неизвестность, сообщили ли таможенники высоту груза на пограничную станцию Леушены. Если да, то при выезде могли возникнуть проблемы. Русские братья выбрали для выгрузки участок дороги между Кишиневом и пограничной станцией Леушены, длина которого составляла всего 80 километров. Этот участок казался им самым надежным, так как едва ли в пограничном районе органы КГБ будут вести тщательное наблюдение. Если за западным тягачом и будут следить, то, скорее всего, лишь до Кишинева. Руководителем операции по выгрузке Библии был назначен Михаил Хорев. Ему помогали несколько надежных и испытанных братьев. В Молдавии можно было найти грузовики для транспортировки Библии. Были также найдены два хороших склада в домах верующих из зарегистрированных церквей. За ними меньше наблюдали, чем за христианами из незарегистрированных общин. Антера заранее побывал в этих местах. Он хотел сам осмотреть место выгрузки. Братья в Молдавии не были знакомы с большими тяжелыми сидельными тягачами длиной 22 метра. Они не знали точно, сколько нужно места для разворота. Антера также хотел убедиться, что место выгрузки подходящее и почва достаточно твердая. Было также важно, чтобы водитель Лео точно знал, куда ему ехать в темноте и каким образом будет осуществляться выгрузка. Все должно происходить в темноте и без лишних разговоров. Во время своей ознакомительной поездки Антера покинул в Одессе финскую туристическую группу и встретился с Петром, который приехал из Прибалтики. Петр был его переводчиком. Они вместе поехали в Кишинев. Купить билеты они не успели, а в поезде неожиданно началась проверка. Братья стояли в тамбуре переполненного вагона и видели, как приближался к ним контролер в форме. Что скажет Антера, если проверят его документы? Его виза была действительно только до Одессы. Оставалось только молча стоять и молча платить. Когда контролер подошел к Петру, тот сказал: «Мы с братом не успели купить билеты. Я готов оплатить и стоимость билетов, и штраф». В Кишиневе братья уже ждали их. Из нескольких возможных мест выгрузки Антера выбрал луг, который находился недалеко от дороги и в то же время не бросался в глаза. Грунт был твердым и мог выдержать вес тягача, если только накануне не будет дождя. Если же пройдет дождь, то останется единственная возможность — ближайшая автостоянка, на которой выгрузка была бы гораздо проблематичнее, так как там постоянно останавливались не только разные грузовики, но и милицейские машины. Во время ознакомительной поездки Антера обсудил с братьями все связанные с выгрузкой детали, где должны стоять русские грузовики и как будут перегружаться на них тяжелые ящики. Договорились, что братья привезут с собой крепкие балки, по которым тяжелые ящики можно будет спустить в кузов грузовика. Антера и Юка садились за руль попеременно, пока один ехал, другой спал. Так продолжалось уже вторую ночь, что физически было очень утомительно. Когда Антера в очередной раз сел за руль, начался дождь. Стеклоочистители работали плохо. Рядом с асфальтной дорогой земля была довольно вязкая. Неверно установленные фары встречных машин слепили, и трудно было определить, сколько места на дороге нужно другим автомобилям. «Именно в это время я чувствовал, что кабина Лео — самое надежное место в мире», — говорил Антера. «Чудный мир Божий наполнял мою душу. Для разума это абсурд, а для души — действительность». Затем была очередь Юки. Антера лег спать. Через несколько часов он проснулся и удивился, что машина стоит. Я заснул за рулем и проснулся, когда правые колеса уже ехали по вязкой тине рядом с дорогой, — сказал Юка. В последний момент мне удалось на полном ходу вывести машину на проезжую часть. Машина могла вместе с грузом перевернуться или, в лучшем случае, застрять в грязи. Я остановился, чтобы немного поспать. Антеро сел за руль, и они поехали дальше. Водители всю дорогу просили Бога о сухой погоде в Молдавии. Несколько севернее от нее шел сильный дождь. Приезд Лео совпал с празднованием Октябрьской революции. В связи с этим начальство закрыло грузовики в гараж, и водители не могли воспользоваться ими. В последний момент братьям пришлось искать другие машины. Это было чудо, что удалось своевременно найти их. Водители не знали, для чего могут понадобиться грузовые машины. Им сказали только, что они должны быть готовыми к поездке. Когда приблизился день выгрузки, Михаил Хорев посоветовал водителям приобрести путевку в ту местность, где находились промежуточные склады для книг. Таким образом, у водителей был бы официальный документ, согласно которому они могли передвигаться в этой области. Это было очень важно, так как милиция часто проверяла документы на грузовой автомобиль. Русских водителей и помощников попросили в назначенный вечер подъехать к определенному месту, где они получат дальнейшие инструкции. На случай, если их остановит милиция и обнаружит Библии, они должны были сказать, что их нанял Михаил Хорев, и больше они ничего не знают. Хорев взял на себя ответственность за всю эту операцию. Склады для книг были выбраны очень тщательно. Несмотря на отдаленность, к ним легко можно было подъехать на грузовике. Каждый склад использовался только один раз. Одному хозяину Хорев сказал: «Не выходите во двор, чтобы посмотреть, что там происходит. Спите спокойно. Мы позаботимся обо всем и закроем двери. Вам ни о чем не нужно беспокоиться». Наконец, Антеро и Юка достигли Кишинева. Перегрузка была назначена на 11 вечера. Лео прибыл с опозданием лишь на 15 минут. Признак Божьей заботы. Первым финнов встретил переводчик. Он на личной машине сопровождал Лео до места выгрузки. В Молдавии дождя не было, так что лук спокойно выдерживал вес тяжелого тягача. Грузовики остановились около Лео. Несмотря на спешность дела, 10 русских братьев и водителей уделили время, чтобы помолиться Богу и попросить Его помощи. Всю ответственность они возложили на Господа, который стоял за всем этим проектом. Затем они приступили к работе, сняли тент, и ящики с Библиями один за другим стали перемещаться в грузовики. Ящики спускали по деревянным балкам. Братья спешили как можно скорее закончить операцию. Антеро и Юка с опаской смотрели на эту работу, переживая, как бы кого-нибудь не придавило тяжелым ящиком. Все обошлось благополучно. После того, как операция была закончена, Антеро и Юка отогнали тягач на стоянку в пограничную зону и переночевали в машине, потому что граница с Румынией ночью была закрыта. Позже Михаил Хорев рассказывал, что думали русские братья о финнах, которые привезли Библии. Это Божьи герои, они ведь не были уверены, что разгрузка удастся, не было 100% гарантии, что мы сможем организовать грузовики. Несмотря на это, они пошли на риск и предприняли такую поездку. Брат Петр, который находился на нелегальном положении, сел в кабину Кантера и Юки, чтобы поговорить и помолиться с ними. Никто не впадал в панику, все участники этой операции ощущали покой, так как знали, что весь этот проект полностью зависит от Божьей милости. Русские братья, доставив груз на место назначения, выгружали ящики с Библиями методом опрокидывания. Чтобы сделать это по-другому, не хватало людей. При этом разбилась лишь одна единственная упаковка. Книги остались невредимыми. Братья быстро разобрали тару и перенесли Библии в помещение. Столько Библий они еще никогда в жизни не видели. Им трудно было представить, что за один раз можно привезти так много книг. Михаил Хорев посоветовал братьям сразу же сжечь тару, чтобы иностранный материал не выдал их. Однако у братьев не поднималась рука сжечь такую ценную для них древесину, и они использовали ее для строительных и ремонтных работ в своих домах. В 76 году Совету Церквей было доставлено с Запада 5611 Библий. Теперь же за один раз было привезено в два раза больше. Согласно нашим расчетам, раньше транспортные расходы на одну книгу составляли примерно 14 финских марок. Теперь же они уменьшились более чем наполовину и составили примерно 6 финских марок. Мы посчитали, что одна поездка на тягаче заменяет 100 наших обычных поездок. То, о чем мы на протяжении многих лет мечтали и о чем так много молились, благодаря Божьей милости осуществилось. Большое количество Библии было доставлено в страну в сопровождении благословляющей и защищающей руки Божьей. Уплата пошлины на румынской границе прошла быстро и без проблем. Теперь нужно было в большой гавани Констанцы найти экспедитора, который принял бы груз. Братья дали таксисту адрес, он поехал впереди них, и они быстро нашли экспедитора. В гавани они встретили также человека, ответственного за поставку товара. Товар был разгружен и ждал теперь прибытия израильского корабля. Никто не удивился незначительному объему груза. Проект был успешно завершен, все шло по плану. Возвращение через Советский Союз уже не было связано с риском. Облегченно вздохнув, братья отправились в Финляндию. Библии несколько дней лежали в домах христиан в окрестностях Кишинева. Последняя фаза операции – распределение – была не менее опасной, чем предыдущие. Небольшими партиями, в основном на личных автомобилях, Библии развозились по обширной стране. Братья и сестры в Молдавии не были настолько эгоистичны, чтобы все Библии оставить в своих церквах, хотя и здесь ощущался недостаток в священных книгах. Три автомобиля с Библиями милиция останавливала, но книги не обнаружила. Все 12262 книги были распределены по церквам. Планируя вторую поездку, мы не упускали возможности перевозить и небольшое количество книг, как из Финляндии, так и из Австрии. Нам хотелось работать как можно эффективнее. Многие участвовали в доставке Библии за свой счет. В проекте Лео участвовать могли лишь некоторые. Для христиан в Советском Союзе очень важны были регулярные контакты и почтовые связи. Важно было и то, чтобы на Западе как можно скорее получали информацию Совета родственников узников о новых арестах. Узники нередко испытывали облегчение, когда о них сообщалось в западных средствах массовой информации. Кроме того, подпольная типография нуждалась в материалах. Освобожденные узники и работающие в нелегальных условиях печатники нуждались в витаминах и медикаментах. Мы заботились также о запасных частях и зимних шинах для автомобилей, на которых ездили служители и перевозчики Библии. Мы работали одновременно в двух направлениях. Несколько групп регулярно доставляло в страну небольшие партии книг и другие необходимые вещи, а одна группа осуществляла большой проект «Лео». Из-за праздников в Советском Союзе мы в октябре не находили подходящей даты для проекта «Лео». В стране перед большими праздниками проводились особенно строгие проверки, и грузовики, которые были нужны русским братьям, находились под замком. Мы вынуждены были познакомиться с датами советских праздников, которые частично отличались от западных. Зимой было рискованно ехать по горным дорогам. По второстепенным дорогам наш грузовик не мог ехать, кроме того, на снегу оставались следы. Неподходящим было и время уборки урожая, так как в это время милиция часто проверяла грузовые машины в поисках тех, кто воровал у колхозов картофель, зерно и овощи. Самым подходящим временем было лето. Следующая поездка Лео была запланирована на июль 78 года. Русские братья дали нам понять, что Библии желательно получить как можно скорее. Они даже предлагали привозить книги на тягаче 4 раза в год, и даже такое количество Библий не могло полностью удовлетворить потребности христиан. Место, которое использовали для перегрузки первый раз, оказалось очень удобным, и мы решили снова использовать его. За неделю до прибытия Лео Михаил Хорев со своими сотрудниками поехал туда, чтобы проверить луг, и увидел, что он перепахан. Работники милиции обратили на них внимание и спросили, что они тут делают. «Дышим свежим воздухом», — ответили братья. Таким образом, блюстители порядка еще в конце июля выслеживали воров зерна. Вторым рейсом на Лео братья планировали привезти Библии и библейские словари на русском языке, Библии на румынском языке для Молдавии, немецкие Библии для 2 миллионов проживающих в Союзе немцев, Евангелия на армянском языке и немного новых заветов на других языках. Мы придерживались принципа не передавать в Советский Союз ни письменно, ни посредством каких бы то ни было звуконосителей, информацию, связанную с проектом Лео. Все вопросы обсуждались с глазу на глаз. Чтобы избежать путаницы и недоразумений, этим проектом занимались одни и те же люди. Михаил Хорев и Петр Петерс в это время находились на нелегальном положении. Если бы один из них попал в заключение, то второй был в курсе всех деталей большого дела. Ящики с Библиями для второго рейса Лео снова упаковывались в тайне, в основном ночью, в маленькой мастерской предпринимателя. После того, как тайники для Библии были готовы, Юка, Антера и Ленна ночью заложили в них 11 137 Библий, 1606 Евангелий, 253 библейских словаря, 28 песенников, 601 детскую книгу, 80 библейских комментариев, 165 Евангелий на чувашском языке, открытки с библейскими сюжетами, а также краску и офсетные пластины для типографии. Среди книг было 300 Библий в кожаном переплете с застежкой для служителей и проповедников церквей ЕХБ. На одном из совещаний служители должны были получить Библии в подарок. Братья Запада послали служителям Совета Церквей магнитофонную кассету с информацией о нашей работе. Тогда мы еще не знали, что пленку слушали в квартире, в которой было установлено подслушивающее устройство. Хорев радовался, что там не было упомянуто о Лео. Таким образом, наш проект был вне безопасности, хотя все другое, о чем шла речь на магнитофонной пленке, было теперь известно властям. Михаил Хорев находился под особым наблюдением, и его телефон постоянно прослушивался. Чекисты собирали против него материал, чтобы арестовать его и осудить. Они знали, что у Хорева были связи с христианами и миссионерскими обществами на Западе. Незадолго до второго рейса Лео Хорев был арестован в Ростове. Власти разогнали мирное богослужение, и несколько сотен верующих увезли на автобусах в милицию. Хорева повезли на «Черной Волге». Однако в этот раз он получил лишь предупреждение. После допроса его освободили, напомнив, что 3 предупреждений будет достаточно для того, чтобы осудить на несколько лет. Русские братья, которые занимались проектом Лео, просили Хорева покинуть Молдавию на время осуществления проекта. Иначе работники КГБ, наблюдающие за ним, обязательно обратят внимание на операцию. Несмотря на слежку, Хорев приехал для обсуждения проекта «Лео» в Ленинград, однако в ту же ночь покинул город. Мы проводили тайные совещания в Москве и в Таллине, потому что ему было легче приехать туда. Заместителем руководителя разгрузочной группы был выбран брат, которого тоже звали Михаил. Ситуация в отношении Хорева казалась слишком неопределенной. Его заместитель осуществлял непосредственную связь с разгрузочной группой, находил грузовики, планировал размещение и распределение груза. В это время Маури и Лаура с жилым автоприцепом Сойли ехали в Кишинев. Они должны были встретиться с Михаилом, заместителем Хорева, и передать ему материал для печатной машины и около 600 Библий. Однако этот план из-за прослушивания был известен властям. За Михаилом днем и ночью следили работники КГБ. Даже на работе за ним постоянно наблюдали 2 человека. Если бы Сойле удалось добраться до Кишинева, Михаил был бы арестован, и вся подготовительная работа в отношении Лео пошла бы на смарку. Хорев вместе с сотрудниками молился Богу о том, чтобы Сойле не заехал в страну, так как властям стало известно, что Маури привезет книги в дом Михаила. Сообщить нам о том, что за Михаилом следят, братья уже не могли. После того, как проект Сойли не удался, КГБ оставил Михаила в покое. Теперь он мог беспрепятственно встретить тягач и выгрузить Библии. Несмотря на все противодействия и проблемы, у русских братьев было все готово, когда Лео проходил таможенный досмотр. Таможенник снова приказал проверить груз посредством простукивания молотком. Один из солдат, участвующих в этом контроле, вел себя как настоящий клоун. Своими шутками он веселил остальных солдат. Когда начальник приказал им произвести простукивание, он всю эту ситуацию представил в таком смешном виде, что начальник посчитал за лучшее прекратить досмотр. На новом разгрузочном месте дорога была такой мягкой, что финны посчитали выгрузку здесь слишком рискованным делом. Тяжелый сидельный тягач мог увязнуть. Оставался единственный вариант — ехать на запасное место, на луг, расположенный неподалеку от главной дороги. Антера и Юка отправились с братьями посмотреть это место. Им не раз приходилось ложиться на землю, так как свет от проезжающих машин порой достигал луга. Чтобы попасть на место разгрузки, нужно было пересечь кювет. Братья быстро забросали кювет камнями, чтобы грузовик мог проехать. Приехав на луг, Антера с карманным фонарем бежал по мокрой траве впереди машины, показывая путь Юки, который ехал за ним с выключенными фарами. Одновременно Антера выбирал более твердую почву. И все же автопоезд застрял на мокром лугу. Колеса вращались, а машина не двигалась с места. Не оставалось другого выхода, как только разгружать машину прямо здесь, неподалеку от главной дороги. К счастью, движение на дороге становилось все реже, лишь изредка мимо проезжала машина. Прежде чем приступить к работе, братья помолились о Божьей помощи в этом опасном и рискованном деле. Ящики весом в несколько сотен килограммов спешно перегружались в грузовики. Когда все было готово, самый сильный грузовик остался, чтобы вытащить автопоезд на проезжую часть. Выхлоп у тягача был неисправен, и звук работающего мотора в тишине молдавской ночи был слышен, наверное, далеко. И все же автопоезд удалось вытащить на дорогу. Места хранения книг были выбраны с таким расчетом, чтобы можно было подъехать как можно ближе к дому. Ящики выгрузили из машин тем же методом опрокидывания. Затем их быстро вскрыли и занесли книги в помещение. Упаковочный материал как можно скорее убрали. Несмотря на слежку, Михаил Хорев тоже приехал на выгрузку. Он организовал распаковку ящиков и рассортировал особые пакеты, в которых находились различные материалы для типографии. Антера и Юка поехали дальше и переночевали неподалеку от границы. Утром они пересекли границу с Румынией. В гавани Брейла они передали строительный материал экспедитору, который доставил его на израильский корабль. В 1977 году Совету Церкви ЕХБ в общей сложности было доставлено 14 тысяч Библий. Этим рейсом нам удалось доставить свыше 10 тысяч Библий и 1000 новых заветов, а также другие книги и материалы для типографии. Чтобы удовлетворить потребность церквей в Библиях, нужно было продолжать эти большие поставки. На протяжении ряда лет мы много узнали о деятельности братства и научились ценить его служение. Братья распределяли книги по церквам бесплатно и справедливо, уделяя какую-то часть и тем общинам, которые не принадлежали братству. Буквально за несколько недель большую часть привезенных на Лео книг распределили по всему братству. Книги отвезли в Сибирь, на Урал, в Среднюю Азию, на Кавказ, на Украину, в районы Закарпатья, в Белоруссию. В самой Молдавии, где происходила выгрузка, осталось 1000 Библий и 10 библейских справочников. На тайный склад братства было доставлено 600 Библий. Один служитель из Совета Церквей, который присутствовал при разгрузке Лео, повез книги на Урал. Он поехал со своей женой и детьми. По дороге случилась небольшая авария. Проезжавшая мимо милицейская машина остановилась и оттащила автомобиль брата в мастерскую. Автомобиль был полон детей, и милиционеры, настроенные дружелюбно, не стали его проверять. Братья на Урале, которые принимали груз, никогда еще не видели столько Библий. Самое большое количество, которое они получали до этого, было 60 книг. Когда прибыла эта партия и машина еще стояла на улице, получатели преклонили колени, чтобы поблагодарить Бога. Водитель вынужден был попросить их быстрее закончить молитву, чтобы убрать машину с улицы и поставить ее в безопасное место. Вторым рейсом Лео отвез более чем 13 тысяч книг. Мы размышляли о том, нет ли еще какого-то метода, чтобы при таких же затратах увеличить количество перевозимых Библий. Все духовные победы имели свою цену. У многих членов нашей группы были проблемы, посредством которых Бог учил нас смирению. Мы хотели выполнять Божьи условия, принимая от Него добро, уметь принимать и трудности. Братья в Советском Союзе тоже должны были платить за перевозку Библии на тягаче. Брат, который участвовал в разгрузке первого автомобиля, попал в тюрьму. Михаил, организатор второй разгрузки, после осуществления проекта также был арестован за проповедь Евангелия. Правда, оба эти ареста не были связаны с проектом Лео, однако они говорили о том, что духовная война не стихала. Братья были убеждены в том, что, арестовав Хорева на месте разгрузки Библии, власти сразу же бы осудили его. В Финляндии над проектом Лео тоже начали сгущаться тучи. Антера и Юка вынуждены были тратить много времени и сил, чтобы поддерживать торговые отношения с израильским бизнесменом. Вся эта деятельность с самого начала была убыточной, так как доход, который они получали за поставляемый товар, был очень низким. Дальняя поездка означала высокие транспортные расходы. Ситуация требовала пересмотра. Истинная цель всей этой деятельности состояла в доставке Библии в Советский Союз. При этом не было речи об экономической прибыли. С другой стороны, нельзя было долго работать с убытком. Никто не имел от проекта Лео финансовой пользы. Речь шла о миссионерской работе, которая требовала жертв. Нелегко объединять миссионерский труд и бизнес. Тем не менее, как нам тогда показалось, это была единственная возможность отправить в Советский Союз большое количество Библий. Размышляя о всех этих проблемах, мы испытывали такое чувство, что нам было позволено лишь дважды перевести так много Библий, и за это мы должны быть благодарны Богу всю нашу жизнь. И все же за время работы мы привыкли к тому, что потери всегда означали начало чего-то нового. В создавшейся ситуации нам оставалось только продать седельный тягач и начать сначала. У нас не было другой возможности, как только ждать и смотреть, как будут развиваться события.